Глава 13. Спустя сутки с той весьма запомнившейся драки все вели себя тише шурков и также сновали по кораблю, стараясь не попадаться эсарам под руку и на глаза. Наш корабль двигался к тому квадрату, из которого был получен последний сигнал бедствия. В столовую по окончании работы я отправилась без Фисника, которого Шеран зачем-то к себе вызвал. И хоть без наставника не совсем привычно было, но после сытного ужина настроение медленно поползло вверх, да и весь сегодняшний рабочий день прошел без эксцессов, было чему радоваться. Я быстро шла по коридору, на ходу разглядывая уже очистившиеся от старой кожи ладони и трещины, разбегавшиеся выше по рукам. Такое происходило по всему телу, но пока только ладони радовали розоватой новой кожей. Мечтая поскорее добраться до своей каюты и наконец-то полежать, лихо завернулась за угол и в этот момент врезалась в чью-то твердую, как камень, грудь. От столкновения такой силы шлепнулась на пол, ударилась копчиком и зашипела от боли, ругаясь про себя. Что за невезение, сколько можно? Подняв голову, наткнулась на раздраженный взгляд Тария Бианы. «Бескрайние небеса, сжальтесь над моей беспечностью!» «Пусть он, как обычно, поступают Элишт и уйдет себе дальше», — мысленно молила я, сжимаясь от страха. Черный Элишт уже хотел было пройти, будто не заметив, но тут я почувствовала, как внутри у него что-то дрогнуло. Жалость, кажется. Остановился, повернулся и протянул мне руку, чтобы помочь встать. Еще не веря своим глазам, я автоматически протянула ладонь и почувствовала рывок вперед. Не ожидала, что безопасник настолько сильный, а он, видимо, что я оказалась легче. Накладные плечи значительно меня увеличили. Теперь мы стояли друг против друга, продолжая держаться за руки. Я попыталась вытащить из его внушительной лапы свою ладонь, но странное дело, не вышло. Словно наши ладони – полярные магниты, между которыми чрезвычайно сильное притяжение. Не веря своим ощущениям, я опустила взгляд и уставилась на наши сомкнутые руки. В этот момент Тарий Биана будто отмер, буквально вырвал ладонь, мгновение смотрел на меня, словно на привидение, и толкнул в грудь. От силы толчка я пролетела пару метров, кувыркнулась через голову и, распластавшись на спине, замерла. Но этим не закончилось. С диким яростным шипением ко мне кинулся Биана, на ходу выхватывая из чехла на поясе лазерный меч. Секунда, и мерцающее энергетическое острие нацелилось мне в грудь. Вскрикнув от ужаса, я вжалась в пол и зажмурилась в любой момент, ожидая, что разрежет пополам. Надо мной раздался удивленный голос командора Эсара Яната Дины. «Тарий, что происходит? Чем тебя разгневал этот бледнолицый?» Краешком глаза позволила себе взглянуть на Эсара Тария и сделать, возможно, последний в жизни глоток воздуха. Биан, казалось, раздумывал, убить меня или дать пожить. К счастью, разум победил кровожадность, безопасник деактивировал и убрал на место меч. Затем спокойным, как ни в чем не бывало, голосом ответил. «Обычная история, сэр Янат. Учил чужака этикету». Больше не сказал ни слова, вежливо кивнул командору и быстро удалился. Эсар Дина смерил меня пристальным изучающим взглядом, еще сильнее поджал губы, из-за чего те превратились в тонкие ниточки, и протянул мне руку, чтобы тоже помочь подняться с пола. «Нет-нет», — испуганно выдохнул, решив больше не рисковать подобным образом. «Эсар Янат, спасибо, я сам, как-нибудь». Несмотря на боль, скрутившую тело, подскочила, коротко поклонилась командору и резво припустила к лифтам. В каюту хотелось аж до смерти, особенно в санблок. До самого утра я чувствовала, как горит ладонь в том месте, где соприкасались наши с Бианой руки. Вот до чего страх доводит. Местная температура поднимается. Наш корабль теперь методично обследовал нужный квадрат, проделывая нудную, но необходимую работу. Мы зависали над каким-нибудь космическим объектом и сканировали поверхность на предмет обнаружения обломков или аварийного сигнала. Как пояснил Фисник, корабли Элишту в подобных случаях подают несколько различных сигналов от дальнего до ближнего радиуса действия, хоть один, но должны засечь. Для нас с наставником почти не было срочной работы, осталась лишь ежедневная рутина – проверить, настроить. Закончив, попросил у Эсса Леки разрешение сходить на смотровую площадку, в случае чего по зуму вызовет. Место мне полюбилось еще и потому, что туда никто не ходил, и я могла расслабиться в одиночестве, любуясь видами открытого космоса. Шурком прошмыгнула по длинным коридорам, стараясь как можно незаметнее передвигаться, предусмотрительно прислушиваясь и заранее выглядывая из-за углов. Очень-очень не хотелось бы мне встретить Тария, Ширана и остальных тоже. Рассматривая сегодня себя в санблоке, даже сквозь старую, уже отмершую кожу заметила проступающие синяки. По всему телу ветвились темные сухие дорожки, которые слишком скоро начнут расходиться и явят экипажу правду обо мне. А я так и не выяснила, за что же Илишту не любят женщин. Благополучно, не встретив ни одного Илишту на своем пути, добралась до смотровой и по ступенькам уже привычно забралась на самый верх. Присела, комфортно вытянув ноги, и восхищенно уставилась на картину за стеклом. Три семерки встретился с небольшим фрагментом космического тела. В первый раз, когда увидела подобное, сильно испугалась, думая, что это может привести к трагическим последствиям или аварии. Сейчас же, затаив дыхание, наблюдала, как вместе столкновения возникла радуга, которая очень скоро разлилась по видимой части корпуса. В данный момент мы проходили через астероидный пояс, направляясь к очередной планете, и очень скоро подобные столкновения участились. Теперь я не могла оторвать взгляда от радужного моря, заливавшего снаружи корпус корабля. Несколько часов просидела так, даже задремала, свернувшись клубочком. Открыла глаза и продолжила любоваться неожиданной красотой космоса. Раньше, проживая на Саэре или даже путешествуя пассажирскими межзвездниками, я не видела этого великолепия, не могла даже представить, насколько захватывающе выглядит газовое скопление возле Турана, парад планет в звездной системе Квинка или двуликая звезда Ама со странной окраской из-за игры газовой поверхности. Снова поиск не дал результатов, и мы покидаем обследованную планету. Впереди новые объекты. Неожиданно мой взгляд привлекло странное мерцание, возникшее словно из ниоткуда. Я снова села, поежившись, все же лежать на твердом полу неприятно, и внимательно всмотрелась в быстро приближающийся светящийся объект. По кораблю разнесся громкий сигнал, как будто предупреждая. «Боевая тревога!» В первый момент, наконец догадавшись, что означает резкий звук, я бросилась к лестнице, ведущей вниз. Но потом любопытство пересилило чувство страха, да и Фисник, когда в первый раз привел меня сюда, сказал, что это не стекло, а специальный сплав, который выдержит прямое попадание наравне с остальным корпусом. Тем более корабль защищает энергетический купол. Я вернулась и, уже привычно почесываясь, причем с каждым днем противный изматывающий зуд мучил все сильнее, уставилась в пространство. Шум двигателей изменился. Похоже, мы пытаемся уйти от нежелательной встречи, но пока не удается. Не веря своим глазам, я смотрела на огромное, размером не меньше, чем наш корабль, странное прозрачное нечто, похожее на булочку, сплющенную посередине. Нечто сверкало и переливалось, а внутри мелькали сотни ярких вспышек. Они метались по периметру этого странного объекта в хаотичном порядке, но, тем не менее, загадочное космическое тело практически вплотную приблизилось к трем семеркам, а затем начался сверкающий ад. Сквозь полупрозрачную визуально живую оболочку космического объекта начали просачиваться те самые вспышки, напоминающие пятиконечные звезды, по лучам которых струились энергетические, сияющие красноватым светом сполохи, а в сердцевине мерцали голубоватые полоски. Приближающееся скопление сияло и искрило в темноте открытого космоса и плыло к нам, очень пугающе плыло, а потом еще более пугающе спокойно прошло сквозь наш защитный и такой якобы самый-самый купол. Вранье! Я прижала руки к груди в неосознанном защитном жесте, судорожно сглотнула, зачарованно глядя в смотровое окно, но неожиданно у меня возникла мысль. На передовой, между своими и теми, сверкающими неживыми в прямом понимании этого слова, применимого к гуманоидам, мысль вкупе с ощущениями заставила меня очнуться и сделать несколько неуверенных шагов назад к лестнице, ведущей вниз, с площадки, а потом я увидела, как одна из блестяшек прошла, будто нож сквозь масло, через корпус корабля. Пару мгновений повисела, наливаясь яркостью, а может, просто восстанавливая энергию, и почуяла меня, судя по тому, как она словно сжалась, а потом устремилась в мою сторону. С отчаянным воплем «Папа!» я ринулась вниз, кубарем скатившись с лестницы, размахивая руками и перебирая ногами, в ускоренном темпе рванула прочь от догоняющей меня блестящей нежити по неожиданно пустынным коридорам, с воплями несясь дальше. Скоро увидела впереди тот злосчастный перекресток, где вчера меня чуть не прибил Тари Биана. Он снова был там, с другими бойцами, которые активированными энергетическими мечами отбивались от блестяшек. Правда, не всем это удавалось так же виртуозно, как безопаснику. Обретя надежду на спасение, я припустила, но почти добежав до перекрестка, увидела перед собой Илишту, которого обняла сверкающая звезда, словно родного и любимого. Потом, к моему непередаваемому ужасу, просочилась внутрь бедняги, и он замер в неестественной позе, с поднятыми руками, в которых гудел от напряжения меч и отставленный во время боя ногой. На моих глазах мужчина странно поблек и медленно осел на пол, а потом потек. Я не врач, не биолог, но поняла, что эти твари забирают всю энергию, на которой основана жизнедеятельность живого существа, и организм распадается на отдельные элементы. Мою спину обожгло, жар пополз по рукам, дикое напряжение вокруг подсказало, что и мой конец будет таким же жутким и скорым. Я отчаянно завизжала и, словно в замедленной съемке, увидела тот самый, уже знакомый оскал Тария, прыжок, занесенный надо мною энергетический клинок. Я закрыла глаза, пусть от его рук, чем в объятиях неведомой твари. Сзади буквально зазвенело от невероятного всплеска напряжения, спину обдало волной жара, и сердце застучало с такой скоростью, словно меня шарахнуло электрошокером. Сердечный пульс отозвался где-то в горле неприятной тошнотой, а после слабостью в руках и ногах. Показалось, что этот кошмар длился вечность, но разум подсказал всего пару мгновений. Над моим ухом раздался злой рев Бианы, подкрепленный для верности сильным толчком в плечо. «Ты что, слабак, заснул, что ли? Двигайся быстрее, иначе в следующий раз я не смогу тебя спасти!» Открыв глаза, я огляделась и пришла в чувство. Тарий и еще четверо бойцов довольно успешно справлялись с нежитью. Их гудевшие от напряжения мечи, вонзаясь в сердцевину сверкающих звезд, в прямом смысле развеивали их. Пока острие находилось в этой мерцающей полосками середине, лучи начинали дрожать, а потом распадались на отдельные вспышки, но и те скоро мельчали, и так до полного уничтожения. Похоже, энергетическое оружие Илишту тоже каким-то образом нарушало связи внутри этих тварей, скорее всего, представлявших собой какой-то вид, а может и смешение энергии. Меня окружили Илишту, и теперь, прячась за их спинами, я могла следить за боевыми действиями. Пятеро бойцов прошли по коридорам, избавляясь от незваных гостей. Затем раздался звуковой сигнал, волной разбежавшийся по всему кораблю, и мы дружно побежали по коридору, двое черных, подхватив меня под руки, скорее несли на себе, чем помогали бежать. Мы добрались до одного из служебных помещений, возле которого уже стояли несколько десятков Илишту, быстро передавая друг другу какие-то свертки. Нам тут же по цепочке тоже досталось 6 свертков. Сунув мне в руки один из них, мужчины стали быстро разворачивать промасленную бумагу и извлекать оттуда странные штуки. Резиновые подошвы, которые надевались на ботинки, толстые перчатки и шлем-маска на голову. Я натянула подошвы на ботинки, перчатки и тупо уставилась на шлем, гадая, как надеть. В тот же момент его вырвали из рук, и, к моему большому удивлению, Тарий лично надел его на меня. Потом натянул свои перчатки, раздался приятный мужской голос седьмого, начавшего цифровой отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, залп! Почувствовала, как корабль слегка дрогнул, завибрировал, и снова все стихло. Тарий коротко прокомментировал. «С кораблем разобрались. Дело за малым». В следующий момент я увидела яркую вспышку, которая неслась по коридору в нашу сторону. Она ширилась, и скрыться или сбежать от нее было невозможно. Неосознанно спряталась за спину Тария и прижалась лицом к его кителю. Просто жутко было наблюдать зрелище чистой энергии, несущейся на нас и непривычно неподвижной в ее ожидании фигуры Илишту. Я почувствовала, как волна прошла, огибая нас со всех сторон и уносясь прочь. Всхлипнула от осознания, что и на этот раз выжила. Сколько еще таких раз я смогу пережить? Вопрос стал как никогда актуальным. «Может, уже отлепишься от меня бледнолицей? Или хочешь всю свою жизнь прятаться за чьими-то спинами?» Зло прошипел безопасник. Отскочив, как ошпаренная от Тарии Бианы, подняла лицо. Даже в этих дурацких шлемах они смотрелись мужественно и грозно. «Не то, что я». Но я не мужчина и никогда не захочу им стать. Я женщина, слабая женщина, и да, хотелось бы всю жизнь провести за широкой спиной своего мужчины и не смотреть смерти в лицо, как в последние месяцы. Но ничего не поделаешь, и лишь что сейчас видели мужчину и, соответственно, воспринимали мои поступки как действия слабого, трусливого создания, слишком похожего на женщину, а ведь их отношение к слабому полу... Ну ведь и есть не Илишту... Не боец, безоружный наемник, работник. Обидно. Даже за масками на их лицах я видела презрение. В их душах тоже царило презрение и даже какая-то годливость. Но не мне обижаться. Они сейчас в очередной раз спасли меня, хотя про первый раз не узнают никогда. Я топталась рядом, опустив голову, опасаясь встречаться с ними взглядами. Хватает и того, что чувствовала. Ощущение, что меня окунают в грязь, становилось все острее. Но я терпела, просто боялась сейчас остаться одна или пойти в свою каюту. Вдруг там еще летают эти сверкающие твари. А безопасник, словно прочитав мои мысли, спокойно сказал. «Это были шивары, энергетические элементали. Сейчас мы провели полную зачистку корабля, можешь спокойно идти к себе в каюту и бояться дальше сколько угодно, но только там». Так и не подняв головы, я молча кивнула и, еще не уверенная в собственной безопасности, поплелась в каюту. Пока шла, чувствовала, как по щекам текут злые слезы. Как же тяжело вынести невзгоды, продолжающие валиться на меня. «Папа, папочка, мне плохо без тебя. Пусть будут прокляты те, кто забрал тебя у меня».